Глава 35. Нил. Сидеть здесь и смотреть на этот цирк оказалось очень забавно. Арина старательно прикидывается милой овечкой и даже разговор иногда поддерживает. В мою сторону, правда, поворачивается крайне редко. А когда я ловлю на себе ее осторожный взгляд, глубоко в нем спрятаны желчь и отвращение. Я ни за что не признаю себе, что это приводит меня в бешенство. Я, должно быть, просто устал. Перелеты выматывают так же, как и изучение отчетов и документов. Я не планировал ехать на эту встречу, обычно подобные задания выполняет Саймон. Но он так не вовремя заболел. И я решил сам принять участие в неофициальных переговорах, тем более и переводчик не нужен. Сейчас предстоит понять, какие перспективы выгоднее – работать с Уралсибмашем или заключить договор с Sync Development. Я настолько вымотался за последние дни, что, признаюсь, уделил недостаточно внимания представителям обеих противоположных сторон. Просто это не критично в данный момент. Моего решения будут ожидать оба. Поэтому личное присутствие здесь очень даже на руку. Было. До того, как я распахнул эту чёртову дверь. Как только в поле моего зрения попала девушка, внутри что-то болезненно щелкнуло. Такого давно со мной не было. Я успел подхватить ее и уберечь от падения. «Осторожнее!» — вырвалось у меня. Девушка так странно замерла в моих руках, вздрогнула. Как будто по ее телу прошел электрический разряд. И в тот невероятный момент до меня донесся слабый аромат ее духов, с размаху ударив в солнечное сплетение. Дрянное совпадение, но... Это были духи Арины. Те самые, в которых я тонул похлеще, чем в ее глазах. Думал, что уже позабыл, но внутренний дикий пес мгновенно встал в стойку. Я пытался отдернуть себя. Такая странная реакция, аж самому противно. И даже волосы, как у Арины, и фигурка кажется такой же хрупкой. Да нет, нет же. Этот парфюм создал иллюзию и вводит меня в заблуждение. Я ведусь как пацан. Как тот самый пацан, который всегда так реагировал на Арину. Слава богу, он сдох в тяжких муках. Еще несколько лет назад. Прошу прощения, с вами все в порядке? Я все еще пытался сбросить с себя наваждение. Девочка зажалась и словно постаралась от меня отодвинуться. Я реально смотрел на нее и видел Арину. Что за игры сознания? Ну же, подними лицо, давай. С каким трудом я удерживал себя на месте, чтобы не вцепиться в ее подбородок, с каким-то ненормальным, неадекватным желанием вновь почувствовать гладкость знакомой кожи, впитать ее тепло. Силой заставить поднять на меня глаза. Я уже готов был рывком поставить ее на ноги, и тут голова девушки медленно поднялась, а наши взгляды встретились. «Абсолютно!» Заявила она с такой жгучей ненавистью, что я на мгновение опешил. Девушка вырвала пальцы из моей ладони, а я, как идиот, смотрел на нее, не в силах поверить. «Это правда была она, моя Аришка». Та самая, что прижималась к моему боку на старом перекошенном чердаке. Что встречала меня с работы в родительском доме, обнимая руками за шею и ногами за талию, запрыгивала на меня и от радости расцеловывала лицо. Та самая девочка, что рыдала в истерике от того, что в ее чреве рос мой ребенок. Маленькая капризная лицемерка, которая просто избавилась от нашего сына, придумав себе оправдание высотой в 3 этажа. Арина. Выдавила я не в силах ничего сделать с той мягкостью, которая, вопреки воле, пробудилась в ее присутствии. Ненавидел себя за это, но и не мог отвернуться и уйти. Она изменилась. На интуитивном уровне я уловил от нее странный горький посыл, и мне самому стало горько. Но есть ли смысл в этом теперь? 8 лет минуло. Все осталось позади. За прошедшие годы я уже успел мысленно воздать ей за грехи и оправдать одновременно. Я сам был виноват, что не подумал об осторожности. Сам не слушал голос разума, поддавшись ее чарам в тот вечер. Я пробовал тело Арины на вкус, растворился в ней и вознесся вместе с ней в рай. С каждым ее вздохом, с каждым стоном, разрываясь от счастья, что я ее первый. 8 лет назад я должен был понимать, что она не сможет, не выдержит, как бы я ни старался нам помочь. Она просто была слишком молодой, и нельзя ее винить в том, что она не выдержала свои 18 лет. У нее не было опыта отношений, а тут свалился сразу сложный выбор. Будущее со мной оказалось туманным и расплывчатым. А та ждала стабильность, привычная жизнь. Конечно, ребенок в ее планы никак не вписывался, да еще и нищий парень, на которого она побоялась положиться. Спустя время я готов признать, все, что произошло между нами, просто случилось не вовремя. И Арину можно понять. Да, больно, да, слишком велико разочарование. Да, вдребезги разбились надежды, но... Она просто выбрала легкий путь. Не стоит ее за это винить, в конце концов. Каждый делает свой выбор. Наши с ней пути изначально не должны были пересечься. Эта встреча очень неожиданная, но, возможно, она нужна, чтобы отпустить прошлое. До конца освободиться, пожалуй, это будет самым правильным решением. Ведь теперь я часто буду возвращаться на родину, а мы можем пересекаться в обществе. Нет смысла воевать. Слишком много лет прошло, и у каждого теперь своя жизнь. Здравствуй. Сделал я тогда попытку номер два. Естественно, ожидал вежливого ответа, возможно, даже надеялся завязать короткий непринужденный разговор и спокойно разойтись через минуту. Я глядел в ее прекрасное строгое лицо и не слышал ответа. В глазах Арины пылал огонь, она сдерживала себя. Арина всегда помнила о манерах и с уважением относилась к окружающим. Я был точно уверен, что и сейчас она достойно меня поприветствует. Но ошибся невероятно. Ее взгляд потемнел, я угадал в нем злость. «Я поздоровался с тобой, если ты вдруг не расслышала». Но она все четко расслышала. Только я хотел как-то смягчить обстановку, как в мою сторону прилетела ядовитая. «А давай без этого. Я ничего не слышала, ты ничего не говорил». Под моим обескураженным взором она молча развернулась и потянула на себя тяжелую дверь. Секунда, и Арина пропала из виду, оставив меня одного, потрясенного, растерянного и злого до чертиков. Вопреки здравому смыслу, мне хотелось отложить встречу и немедленно найти нахалку, объяснив, что поворачиваться спиной к собеседнику посреди разговора не по этикету. Но, конечно, это было лишь порывом. Мы друг другу никто. И встретиться дважды в малознакомом месте — это просто нереально. Естественно, я свои претензии оставил при себе. Да и мне, в принципе, плевать, вежлива ли она со мной или нет. Как была капризной избалованной девчонкой, так и осталась. Видимо, я ошибся, и воображение сыграло со мной злую шутку, заставив увидеть то, чего нет. Я спустился вниз за Эридой, галантно предложил ей руку. Она положила пальчики на сгиб моего локтя и на мгновение прильнула головой к моему плечу. Я частенько бываю в разъездах, и в Штатах мы видимся редко. Эрида — профессиональный гример-визажист, работает со знаменитостями, ее приглашают на съемки фильмов, громкие концерты и звездные фотосессии. Словом, она тоже не сидит на месте. Эта женщина умна, воспитана, целеустремленна, и еще она умеет находить общий язык с людьми. Мы встретились позавчера в Манхэттене, провели запоминающуюся ночь вместе, и я сразу же опечалил ее тем, что мне необходимо будет через день вылететь в Россию. На что Ирида скромно сообщила, что у нее в запасе 3 выходных, и если у меня найдется достаточно времени, то она могла бы составить мне компанию, а я — показать ей достопримечательности родного города. Тем более, что у нее личный интерес. Эрида устраивает меня всем, кроме того, что мы чаще общаемся по телефону, чем вживую, и никто из нас не готов пожертвовать своим образом жизни, чтобы что-то изменить. А если бы она и согласилась, скорее всего, это стало бы меня тяготить, потому что я не могу в полной мере назвать наши отношения серьезными. Это все из разряда «для души». «А вы, наверное, давно вместе? Угадала?» Даже я несколько выбит из колеи неожиданностью вопроса. Выгибая бровь, лениво поворачиваю голову в сторону Эриды. По-русски она говорит с небольшим акцентом, ее дед по линии матери был выходцем из СССР. Краем глаза замечаю, что Демьян расслабленно откидывается на спинку дивана. Он мощный, как буйвол, отличается деловой хваткой и весьма удачно ведет переговоры на неофициальной волне. Я бы сказал, достойно держится. Но то, что рядом с ним сидит Арина в качестве его сопровождающей, для меня как по стеклу ногтями. Он ей томно улыбается, задерживает взгляд неприлично долго. Демьян и в прошлом от нее не отставал, и сейчас они, судя по всему, остались вместе. На ее пальце кольцо из белого металла с булыжником. Обручалок у них нет. Я так понимаю, он только недавно сделал ей предложение. Татуированный клоун. За столько лет только сейчас созрел. А она... Намного ли лучше? Ждала его 8 лет. 8! А меня отказалось подождать парочку? У меня на счету уже через 1,5 года был 1 000 000 долларов, а она отказалась ждать нищего парнишку из трущоб. Да мы просто друзья, милый. Ну что ты? Мы с детства с ним дружим. Как же мне хочется засунуть эти слова ей в глотку. Я еще тогда чувствовал неладное, чутьё меня не подвело. Лицемеры. оба. И теперь оба зависят от моего решения, захочу ли я продать прототип последней разработки им. Демьян отвечает, что да, они давно вместе. А мне Арина нагло врала, глядя в глаза, еще и платье подвенечное искала. Руки непроизвольно сжимаются в кулаки, но я тут же одергиваю себя, мне и дела до них нет. И все же я подмечаю виноватый, сконфуженный взор моей бывшей невесты. Что, моя прелесть, не нравится, когда с поличным ловят, да? Не нравится. Так просто обманывать меньше надо. Она весь вечер отказывается говорить со мной, общается даже с Эридой. На меня просто ноль внимания, и слава богу. Руки чешутся свернуть ей шею за то отвращение, которое мелькает в ее глазах, когда она все-таки мимолетно касается меня взглядом. Убила моего ребенка, она меня смотрит, как на грязь под ногтями.